В редакции сгущались тучи. Ларри Швейцер становился все более нудным и придирчивым. Теперь ему хотелось заранее просматривать газетные материалы. Видно, Ларри обзавелся какими-то цензорами, читающими по-русски. Подозревать в этом можно было любого из отвергнутых нами авторов. Позднее мы выяснили, что этим занимался Дроздов. Доходов газета не приносила. Убытки постоянно росли. Обстановка становилась все более напряженной. Мы узнали, что Дроздов ходил на прием к редактору нашего дела Боголюбову. Каялся и просился на работу. Говорил, что Довлатов и Баскин затянули его в омут либерализма. В результате Дроздову что-то обещали. Баскин сказал ему: «Что же ты делаешь, мерзавец?» «А что?» – поразился Дроздов. «Ничего особенного. Мы же все антикоммунисты. Наши цели общие». Я говорю: «Ты не антикоммунист. Ты приспособленец. Думаешь, ты переменил убеждения? Ничего подобного. Ты переменил хозяев. А халуи везде нужны. Работа им всегда найдется». Баскин махнул рукой. Да что с ним говорить? Мокер сидел, не вмешиваясь. Знал, что Баскин хочет от него избавиться. Я, вроде бы, занимал нейтральную позицию. А Мокеру требовались союзники. Рассчитывать он мог только на Дроздова. Тут вмешалась наша машинистка. Видно, Дроздов ей чем-то не угодил. Она сказала: «С этим типом бесполезно разговаривать. Он все равно не поймет. Таким нужны розги». «Это мысль», — задумчиво выговорил Баскин. Затем размашисто ударил Дроздова по лицу. Я и Мокер схватили его за руки. Реакция Дроздова была совершенно неожиданной. Он вдруг заметно расцвел и заговорил, обращаясь к Эрику, проникновенно, с чувством: «Ты прав, старик, ты абсолютно прав. Это была моя ошибка, непростительная ошибка. Я сделал глупость». «Ну что я вам говорила?» – обрадовалась машинистка. Все молчали. Настроение в редакции было мрачное и подавленное. И только левая щека Дроздова была на этом фоне единственным ярким пятном. А я все думал, что же происходит? Ей-богу, смущает меня кипучий антикоммунизм, завладевший умами недавних партийных товарищей. Где же вы раньше-то были, не знающие страха публицисты? Где вы таили свои обличительные концепции? В тюрьму шли Синявский и Гинзбург. А где были вы? Андропова через океан критиковать не подвиг. Вы редактора Боголюбова покритикуйте. И тут уж я вам не завидую. Неожиданно распахнулась дверь, и Гуревич с порога выкрикнул: «Только что было покушение на Рейгана».